она сейчас убьет кого-нибудь, — воскликнул дед, — если только себя не убьет. Великолепно водит машину, великолепно! Ох, она чуть не... Они слышали рычание удалявшегося автомобиля, его гудки. Они слышали крики, вопли, визг тормозов, гудки встречных машин и, наконец, скрежет шин, выхлоп газа и... «Разбилась», — сказал дед. Он стоял, терпеливо ожидая, и это спокойствие, эта несуетливость удивительно шли к его большой фигуре. Мисс Марпл молча стояла около. И тут какое-то известие стало передаваться по улице из уст в уста, как эстафет. Человек, стоявший на тротуаре напротив отеля, взглянул на старшего инспектора и стал быстро делать какие-то знаки обеими руками. «Добилась своего», — мрачно заметил дед. «Мертва. Врезалась в ограду парка на скорости 90 миль в час». Других жертв нет, исключая мелких столкновений. Великолепный водитель! Да, мертва. Он повернулся к мисс Марпл. Вы слышали ее признание? Слышала. Мисс Марпл помолчала и спокойно добавила. Это, разумеется, неправда. Вы что же, ей не поверили? «А вы?» «Нет», — сказал дед. «Она солгала. Она все обдумала и решила, что ее рассказ будет звучать правдоподобно, но это ложь. Она не убивала Майкла Гормана». «А кто его убил? Вы случайно не знаете?» «Разумеется, знаю. Девушка». «А, и когда вы догадались?» «Я давно начала это подозревать». «Я тоже», — сказал дед. Уж больно она была перепугана в тот вечер. И лгала она как-то очень неумело. Но сначала я не мог найти причину. Это и меня смущало. — откликнулась мисс Марпл. Она узнала, что брак ее родителей был незаконным. Но разве современная девушка станет убивать из-за этого? Тут, видимо, были замешаны материальные соображения. — Да, дело было в деньгах, — сказал старший инспектор. Отец оставил ей колоссальное состояние. Когда она узнала, что ее мать была женой Майкла Гормана, она поняла, что второй брак Бесс не был законным, и решила, что раз так, то она незаконная дочь и не имеет права на наследство. А между прочим, она ошибалась. У нас было однажды дело, похожее на это. Все зависит от того, как составлено завещание. Конистон оставил свои деньги именно ей, назвав в завещании ее имя. Она бы получила это наследство, но она этого не знала. «А зачем ей так нужны были эти деньги?» — спросила мисс Марпл. «Чтобы купить Ладислауса Малиновского», — сурово отозвался старший инспектор. «Без этих денег он бы на ней не женился. Девчонка это прекрасно понимала. Она не дурочка. Но она хотела его получить на любых условиях. Она была в него страстно влюблена». «Знаю», — отозвалась мисс Марпл, — «я видела ее лицо в тот день в парке Баттерси». Понимая, что она потеряет Малиновского, если не будет этого наследства, она замыслила убийство. Она, конечно, и не думала прятаться во дворике. Там никого не было. Она просто встала у ограды, выстрелила в воздух, закричала, а когда Майкл Горман к ней кинулся, она выстрелила в него и продолжала кричать. Действовала она чрезвычайно хладнокровно. У нее и в мыслях не было бросить тень подозрения на Малиновского. Она стащила у него пистолет, ибо не имела другой возможности достать оружие, но ей не приходило в голову, что его заподозрят в убийстве и что он тем вечером находился где-то рядом. Она думала, что преступление свалит на какого-нибудь грабителя, который решил воспользоваться туманом. Да уж, хладнокровие у нее хоть отбавляй. Однако потом, позже, она была чрезвычайно перепугана, а ее мать боялась за нее. «Ну, а теперь что вы собираетесь делать?» Мисс Марпл взглянула на него. «Я знаю, что убила она, — сказал дед, — но у меня нет доказательств. Быть может, ей и удастся вывернуться. Опытный защитник может устроить на суде эдакий душещипательный спектакль. Она такая юная, ее неправильно воспитывали. И к тому же она собой хороша, знаете ли...» «Да, — сказала мисс Марпл, — исчадия ада часто бывают красивы. И, как известно, они нередко процветают в этой жизни. Но до суда дело может и не дойти. Нет свидетелей. Вот вас, например, вас пригласят в свидетели, и вам придется повторить то, что вы слышали от ее матери, а ее мать призналась в убийстве». «Знаю, — отозвалась мисс Марпл. — Она настойчиво внушала мне это. Правда ведь? Она выбрала смерть, чтобы этой ценой заплатить за свободу дочери. И то, что она заставила меня быть свидетельницей своего признания, — это ее предсмертная просьба». Дверь в соседнюю комнату открылась. Вошла Эльвира Блейк. На ней было прямое простое платье, бледно-голубого цвета. Светлые волосы обрамляли лицо. Она была похожа на одного из ангелов раннего итальянского возрождения. Она взглянула сначала на старшего инспектора, потом на мисс Марпл. Затем она сказала: «Я слышала шум автомобиля и какой-то грохот и крики. Была авария?» «Должен с прискорбием сообщить вам, мисс Блейк, — официально произнес старший инспектор Дэви, — что ваша мать скончалась». Эльвира тихо охнула. «Ой, нет!» Это был слабый, неуверенный протест. «Перед тем, как сбежать, — продолжал Дэви, — ибо ей именно пришлось бежать, она созналась в убийстве Майкла Гормана». «То есть она сказала, что это она?» «Да, она это сказала. Не хотите ли вы что-нибудь добавить?» «Нет, — ответила Эльвира, — мне нечего добавить». Она повернулась и вышла из комнаты. «Ну и как? — произнесла мисс Марпл. — Неужели вы допустите, чтобы ей это сошло с рук?» Наступила пауза. Внезапно дед силой ударил кулаком по столу. «Нет, — прорычал дед, — нет, видит Бог, — не допущу». Мисс Марпл медленно и серьезно склонила голову. «Господи, смилуйся над ее душой! — сказала мисс Марпл. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.